«За вас?» Я вежливо наклонил голову, обращаясь сначала к Марьяне, затем к ее хозяину. «За всех нас тогда уж», — засмеялся Барабаш. «За успех нашего, надеюсь, не безнадежного мероприятия». Чокнулись, выпили. Занялись закусками. Барабаш заметил, что выбрал заведение, где пообщаться нам не помешают. Самарские завсегдатые практически в пещере не бывают, слишком уж на отшибе. Тольяттинцы и жигулевские бизнесмены тоже предпочитают нос сюда не совать. Как-никак не их территория. Основной посетитель пещер — человек проезжий. На трассе Самара-Москва они станут скоро не менее популярны, чем в старое время «Золотой петушок», что на дороге близ Пензы. Светская часть нашей встречи затягивалась. Вот уже и третью опрокинули, налили по четвертой. Зажженных свечей в зале заметно прибавилось. Сигаретный дым плыл над столиками клочьями розового тумана. Музыканты давно трудились вовсю. Тоненькая сопрано-певички различить от нас можно было лишь покачивающийся с микрофоном силуэт. Радовал уважаемую публику уже третьим или четвертым шлягером. В центре зала топтались в медленном танце первые пары. Шофер-телохранитель Олега остался за столиком один. Когда испарились его подружки, я не заметил. «Где собираетесь работать?» — отложив вилку, спросил Барабаш и пытливо уставился мне в лицо. Наконец-то одели. «Пока не решил, на даче или дома, не знаю. Да и неважно где». «Срок жесткий, понимаю. А если его сократить?» «За недельку, а?» «Вам же не нужна халтура, Олег? Можно и в 3 дня уложиться». «В 3 не надо», — Барабаш натянуто рассмеялся. «Я принес то, о чем договаривались. Надеюсь, 5 штук вдохновят вас на хорошие скорости. А еще 10, когда прочту отредактированную рукопись. И последние 10 получите, когда пойдет в печать». «Так ведь?» «Аванс со мной». Он ткнул пальцем себе в грудь напротив внутреннего кармана пиджака. «Сейчас». Он не договорил. Официант склонился над нашим столом, меняя тарелки на чистые. Я искоса наблюдал за Марьяной. Ее миндалевидные глаза округлились, и в них читался ужас. Пальцы, сжимавшие салфетку, дрожали. Она с трудом владела собой. «Можно подать горячее?» Барабаш недовольно кивнул. «Олег, я хочу танцевать». В хрипотце Марьяны слышалось волнение, хотя заметно было, как она хочет его скрыть. «Танго — мое любимое. Ты не возражаешь, если мы с Феликсом Михайловичем?» Олег пожал плечами, хмыкнул, да ради бога. Марьяна и я встали из-за стола и присоединились к танцующим. С минуту она молчала, стиснув в ниточку полные губы и глядя из-за моего плеча прямо перед собой. «Что с тобой, милая?» — тихо спросил я, прикоснувшись к уху Марьяны губами, и почувствовал, как напряглась под моей рукой ее талия. «Подожди». Движением корпуса она высвободилась из моих рук и, ухватив меня за край куртки, увлекла в гущу танцующих. Я догадался, что она хочет, чтобы мы оказались вне поля видимости Барабаша. «Как понять 5 штук, Феликс?» — быстро проговорила она, напряженно глядя снизу вверх мне в глаза. «Что? А, это? Ну, аванс, как и полагается. Не я придумал. Феликс!» В глазах Марьяны метался неподдельный страх. «Это невозможно, Феликс. Он должен отдать тебе сразу все, все 25». «Почему, Марьяна?» «Я ведь еще палец о палец не ударил. Ты же слышала, через 2 недели...» «Замолчи», — зло прошептала. «Нет, прошипела Марьяна. Не будь мямлей. Он должен. Целая книга. Иначе...» Она буквально задыхалась от волнения. «Ты же не знаешь. Успокойся. Пожалуйста, успокойся, Марьянушка». пригрози ему, слышишь? Упрись, скажи, что не станешь, что тебе нужно именно сегодня. Феликс, дорогой, любимый, умоляю тебя». В голосе ее было отчаяние. «Но почему?» Я лихорадочно искал ответ и не находил его. «Хорошо, хорошо, Марьяна, ты только пойми». Я вздрогнул и осекся. Мне показалось, что в толпе танцующих кто-то словно ожег меня взглядом. Не показалось. Прильнув гибким телом к брюхатому мужику лет 40-45, чубайсовски стриженному и рыжему, с толстой золотой цепью на загорелой вее, на меня в упор смотрела Светлана. Моя приемная дочь покачивалась в томном танце в каких-нибудь 3 шагах от нас. На несколько секунд ее заслонили от меня какие-то пары, но вот из-за чьих-то плечей и спин опять вынырнули и тотчас впились в мое лицо, полное презрения и ненависти, светлые, почти бесцветные глаза. И тотчас кончилась музыка. Раздались жиденькие хлопки, и все потянулись к недопитому, недоеденному. Только я стоял соляным столбом. «Кого ты увидел?» И снова животный страх был в ее интонации. «Почему?» Не отвечая, я крепко взял Марьяну под локоть и повел ее к своему столу. «Проклятье! Встретить здесь Светлану! Ты потребуешь у него все! Сейчас! И только сейчас!» Нервный шепот Марьяны становился все тише и быстрее по мере нашего приближения к столику барабаша. Но я уже не прислушивался к тому, что она мне говорила. Когда мы усаживались на места, я обратил внимание, как сильно она побледнела. Даже искусный макияж не мог этого скрыть. Олег кинул пренебрежительный взгляд в сторону умолкнувшей эстрады, поморщился и разлил остатки коньяка по рюмкам. «Я думаю, мы сегодня одной не ограничимся», — проговорил он по-барски лениво. «Ну, будем». Он выпил, не закусив. «А это можете приобщить к своим капиталам». Он подбородком указал на мою салфетку, под которой слегка топорщилось нечто. «Нечто. Что же еще?» Марьяна поднесла рюмку к губам, но словно забыла про нее. Взгляд ее застыл на моих губах. А я молчал. «Не брать у него аванс?» Все это время, начиная с минуты, когда я взял в туалете прокуратуры конверт с меченными долларами, он жег мне грудь через рубашку. Я забывал о нем лишь на считанные мгновения. Сейчас я положу в другой карман куртки еще одну пачку неправедных денег. Но положу ли? Необъяснимое волнение Марьяны мешало мне протянуть к ним руку. Но ведь придется. Все равно придется. Светлана здесь. И это решает все. Она-то ждать не может. Марьяне же придется 2 недели потерпеть. «Какая встреча!» — раздалось у меня за спиной. Я обернулся. «Светлана». Она стояла в 2 шагах от нас, подбоченясь, немножко боком, в картинной позе, и уже одно это выдавало весьма солидную степень ее опьянения. Впрочем, не менее красноречивым было выражение ее обычно неподвижного лица, неестественное оживление, растянутые в напряженной улыбке тонюсенькие губы, расширившиеся зрачки — все говорило о том, что сейчас она слабо контролирует себя, хоть и старается из последних сил. Прямое, очень коротенькое платьице из желтого с блестками трикотажа, облепляющее ее худощавую фигурку, черные, словно утюгом спрямленные волосы, падающие на плечи, делали мою приемную дочь похожей на экстравагантную диву, одну из тех, что ловят себе новых приятелей у барных стоек.